Часть первая. Опознание воли Божией. Глава первая. О Божьем попущении. 1. Начало всего учения, преданного нам божественной высочайшей премудростью Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей божественной. Спаситель учил нас этому в течение всей своей земной жизни словами и делами, простыми речами и притчами. Наконец, в себе самом оставил нам образ христианской жизни, да по силе своей последуем ему. Для изъяснения этого Господня учения вместе с богословами принимаем два основания. Первое. Все преуспеяние наше в жизни христианской зависит от того, как собственную нашу волю мы будем покорять воле Божией. Чем искреннее наша покорность божественной воле, тем преуспеяние христианской жизни сделается обильнейшим и многоплоднейшим. Известно, что совершенство последователя Христова основано на любви его к Богу и ближнему. Все книги Священного Писания преисполнены свидетельствами об этом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Словом, исполнение всего закона — заключается в действиях, происходящих из любви нашей к Богу и к каждому человеку, как нашему ближнему. Так и мы должны всегда поступать во всех наших отношениях к Богу и ко всем людям. В этом-то и состоит сообразование воли человеческой с волей божественной. Чего хочет Бог, того и я хочу. Чего Он не хочет, того и я не хочу. Ничего нет сильнее таковой любви. Это мнение блаженного Иеронима и других мудрых мужей. Второе. Ничего, кроме одних грехов, в мире не происходит без воли Божией. Случай, фортуна, благоприятный или печальный, не есть что-нибудь существенное. Но сонное мечтание язычников, выдумавших по неразумию своему некую богиню, фортуну, имеющую будто бы власть и силу распоряжаться чередованиями счастья или несчастья в жизни людей и целых народов. Дивясь неразумию язычников, спрашивал их, что за причина, что богиня ваша фортуна иногда бывает добра, а иногда зла? Быть может, когда она злится, то перестает уже быть богиней и превращается в злобного демона. Мудрость христианская отвергает такое божество совершенно. Добро и зло, жизнь и смерть, нищета и богатство зависят от Господа. Это явствует до очевидности, подобно аксиоме из Священного Писания.